Глава третья. Придя на следующий день на работу чуть раньше обычного, Аринов не без удивления обнаружил Андрея не на диване под пледом, а за столом у компьютера. Причем выглядел его крестник так, словно это не он провел добрую половину ночи за разбором документов. «Захватила парня дельце, с головой захватила», — подумал Николай. «Привет, дядя Коля. Извини, что хозяйничаю. Кофе наливай, пока горячий», — Тараборов указал на почти полный кофейник. «Спасибо. Не спится?» «Да как тут уснешь? А вообще-то появилась пара мыслей. Хочу поделиться». «Давай, мне очень интересно». Аринов придвинул к столу все тот же неказистый стул. «Ты бы притаранил сюда еще пару табуреток. Могут скоро понадобиться». Тараборов скорчил веселую гримаску. Аринов кивнул. «Найдем». «Я тут покумекал с вечера». Андрей взял в руки вчерашний листок со своей непонятной диаграммой. «И вот что понял. Вы чертовски умные ребята. Леший вас подери. Грамотные, отличные специалисты. Беда в том, что вы при этом абсолютно нормальные». «Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросил Аринов. «Хочешь сказать, чтобы разобраться в этой бодяге, нужно быть ненормальным? Психом?» «Здравый смысл. Вот что я хочу сказать». Андрей взял чашку, стоявшую перед ним, но, обнаружив, что она пуста, поставил обратно на стол. «Помнишь свой вчерашний вопрос? Считаю ли я проблемой вашу приверженность версии взлома, как единственно возможной? Так вот, в этом нет проблемы. Это обычная логическая вилка. Вы захотели понять, каким образом кому-то удалось обмануть технологию Радова. Но по вашему же глубокому убеждению, технология идентификации безупречна. Ее невозможно взломать или обойти. Никоим образом. Полвека информационной неприступности корпорации тому порукой». «То есть вилка?» «Вилка, вилка», — закивал Андрей. «Но вернемся к здравому смыслу. Нормальные люди, а вы, как я уже сказал, абсолютно нормальные, всегда стремятся руководствоваться здравым смыслом. Вот и вы стремились. Но в деле Храмова явно чувствуется некий иррациональный подтекст. И здравый смысл тут может оказаться плохим помощником». Андрей пристально посмотрел на Аринова. Николай сначала как-то стушевался под этим взглядом, но тут же распрямился. «Легко тебе рассуждать, всему такому одаренному. А мы кто, по сути? Менты, ищейки, охрана. Люди от всех этих атомов и суперскалярных полей далекие». «Да ладно, ладно, я же ничего никому не предъявляю». Тараборов даже опешил от подобного напора. «И все-таки, если бы вы хотя бы на мгновение отбросили в сторону свою рациональность, что бы тогда? При такой непоколебимой вере в несокрушимость технологии Леонида Радова, четком понимании сути инцидента в Екатеринбурге и отсутствии шор здравого смысла на глазах, вы смогли бы сделать одно очень интересное предположение». «И какое же?» «А вот какое. Что если в реальности имели место оба базовых события? Что если Храмов действительно погиб? Окончательно, бесповоротно, при взрыве. И что если Храмов действительно был в Екатеринбурге самолично, без подвоха, и входил в корпоративную сеть? Ведь и то, и другое подтверждено с помощью технологии идентификации, самой надежной и совершенной в мире. Ты понимаешь, о чем я, дядя Коля?» «Но ведь...» «Вот-вот. На сцену выходит... Нет, прямо-таки выпрыгивает из-за кулис этот паскудный мальчишка. Встречаем здравый смысл. И теперь вы трясете головой и блеете, что одно может быть истиной, только если другое ложь. Как я уже и сказал, вы угодили в логическую вилку, а выбраться из нее, ой, как непросто». «Значит, нужно искать другой подход». «Ну а я про что? Вам бы вообще послать этого Храмова куда подальше и придумать такую версию, в которой технологию не взламывали, но систему каким-то образом обманули. Знаешь, на что это похоже? На что? На попытку соединить противоположные вершины четырехугольника с помощью непересекающихся прямых линий. Аринов попытался мысленно представить себе то, о чем сказал Андрей. «Никак невозможно!» Николай покачал головой. «Конечно, невозможно!» «Хорошо, сдаюсь. Ты меня убедил. Мы бараны. Но ведь де-факто я это уже признал, когда позвонил тебе. Сам-то вечер хорошо посидел. Как там насчет света в конце туннеля? Решил уже, куда двигать дальше?» «Ну?» — Андрей поднял глаза к потолку. «Для начала хочу сознаться. Теперь я тоже принадлежу к вашему темному братству. Иными словами, я полностью принимаю корпоративную догму о непробиваемой надежности технологии Леонида Радова». «И что заставило тебя стать ее адептом? Какие-нибудь ускользнувшие от нас факты?» Николай с легким подозрением посмотрел на Андрея. Может, его крестник продолжает свой стёб? Но Тараборов выглядел абсолютно серьезным. «Ничего подобного», — сказал он. «Фактор времени меня убедил». «В смысле? Поясни». «Охотно. После инцидента в Екатеринбурге никто же не совершал никаких злодейств». «Никто? И никаких?» — согласился Аринов. «Правда, как я уже тебе сказал, мы приняли определенные меры. Сейчас каждый эпизод прохождения идентификации по Радову отслеживается в режиме реального времени с помощью дополнительного оборудования и под контролем специалиста». «И все чисто? Попыток не было?» «Все чисто, как первый снег. Никаких левых авторизаций. За последние две недели процедуру идентификации проходили 18 сотрудников, обладающих спецдопуском. Некоторые не по одному разу. Во всех случаях полный порядок». Что и требовалось доказать. «Ты хочешь сказать...» «Если бы имел место взлом, злоумышленники наверняка уже попытались бы воспользоваться полученными возможностями». «А вдруг они планируют что-нибудь в отдаленном времени?» «Ага, сидят, ждут и верят в ваше доброе отношение к похитителям корпоративных тайн. Ведь вы же такие белые и пушистые. Зачем вам что-то предпринимать и латать обнаруженные бреши в системе безопасности?» «Резонно», — Аринов наклонил голову. «Поэтому я практически уверен, что никто не взламывал технологию Радова, а посему нет никаких причин сомневаться в ее сверхнадежности». Андрей потер ладони друг о дружку. «И раз так, только что озвученная мною версия, в которой оба утверждения о деяниях Храмова признаются истинными, остается единственной годной к употреблению». Аринов даже икнул. «Это и есть твой нелинейный анализ?» Андрей пожал плечами. «Ты ведь сам меня позвал. А вообще, знаешь, я всегда увлекался детективными сюжетами. В детстве даже мечтал открыть частное сыскное агентство. И я твердо верил, что каждый сыщик, который хочет добиться хоть каких-нибудь успехов, должен иметь свою систему». «Как Шерлок Холмс, например». Арина взял кофейник и налил кофе в чашку Андрея. Потом достал из тумбочки еще одну и плеснул себе. «А ты не прикалывайся», — ответил Тараборов. «Метод дедукции, описанный сэром Дойлом в его рассказах, вещь, которая в реальности работает. И весьма эффективна. Но у Холмса была не только дедукция, хотя она, конечно, лежала в основе. Конан Дойл показал своим читателям настоящую сыскную систему со сбором и обработкой улик, слежкой за подозреваемыми, изучением фактов их биографии. Короче, всем. Я тоже пытаюсь создать систему. Систему сбора и обработки информации. Систему, которая исключила бы саму возможность влияния так называемого авторитетного мнения на процесс поиска истины. Вот скажи, что ты подумал, когда узнал о происшествии в Екатеринбурге? Можешь не отвечать, я и так знаю. Ты подумал, Этого не может быть, потому что не может быть никогда. А что, если может? Вот то-то и оно. А что касаемо нелинейного анализа, мне просто хотелось название покрасивее придумать. Такое, чтобы запоминалось. Хотя в чем-то ты прав. Нелинейность в моем случае то же самое, что и нестандартность, непривычность, несоответствие канонам. Андрей сделал глоток из чашки и удовлетворенно кивнул. Кофе у крестного был что надо. Давай вернемся к Храмову. Лично я легко смогу отбросить в сторону весь предыдущий опыт человечества и допустить, что какой-нибудь отдельно взятый представитель славного рода Homo sapiens оказался способен уподобиться Шрёдингерову коту. При этом учти, я не верю в магию, в воскрешение мертвых и в существование зомби. Тебя что-то смутило? Чего кота ты сейчас вспомнил? Осторожно спросил Аринов. А, кот Шрёдингера, не напрягай извилины. Просто из-за фантазии одного головастого дядьки, жившего лет 150 тому назад, некоторые люди до сих пор верят, что эти мягкие на ощупь домашние хищники умеют прикидываться мертвыми, будучи на самом деле совсем наоборот. Так оно так и есть. У меня же в детстве был собственный кот. Для этой скотины притвориться трупом было плевое дело. Особенно если нагадил, куда не следовало, а удрать не успел. Думаешь, Храмов тоже притворялся? Где? В морге? Или в Екатеринбурге? Андрей с легкой досадой посмотрел на Аринова. Вообще-то, когда говорят про кота Шрёдингера, имеют в виду совсем другое. Суперпозиция, понимаешь? Ну, типа, одновременность состояний и все такое. Я морпех, Андрюха. Для меня суперпозиция — это грамотно отрытый окоп. Аринов весело осклабился. Рассчитывай на меня во весь рост, но не заставляй прыгать выше головы. «Мы должны понять, как Храмову удалось провернуть свой фокус». Андрей снисходительно улыбнулся в ответ. «В магию, как уже было сказано, я не верю. Остается наука. А это великая сила, несомненно». «Думаешь, наш Алексис изобрел что-нибудь эдакое, пока Джоули в своей лаборатории почитывал?» «А почему бы и нет?» Но чтобы ответить наверняка, нужно понять, чем занимался Храмов в корпорации на самом деле. Очень может быть, что Алексей получил в свое распоряжение какие-то особые возможности, совершив некое невероятное открытие. То есть? Что если, ну, к примеру, он научился путешествовать во времени? Вдруг в Екатеринбурге побывал Храмов, прибывший из прошлого, из того момента, когда он был еще жив. «Ну и фантазия у тебя, Андрюха!» — покачал головой Аринов. «Он же вроде энергию искал. Причем тут путешествие во времени?» «А кто это может подтвердить?» «Насколько я понял, работа Храмова была засекречена по самые уши. И он никому ничего в подробностях не докладывал. Золотая сеть, так кажется, это у вас называется». «Так-то оно так. Но как в таком случае нам что-то узнать?» «Ну, можно спросить у самого Храмова». «Да ладно, не делай обиженное лицо. Я ведь уже сказал, что допускаю существование Алексея в нашей реальности». «Ага, если он опять не шмыгнул сквозь время». «Экий ты неповоротливый, дядя Коля. Про путешествие во времени я упомянул только для примера. Это во-первых. А во-вторых, о работе Храмова можно узнать и из других источников». Дверь распахнулась, и в кабинет Аринова вошел Танеев. Вживую Андрей видел шефа СБ впервые. Николай заранее договорился с Танеевым, что первая их встреча с Тараборовым произойдет у него, чтобы не привлекать излишнего внимания к персоне Андрея. «Присаживайся, Петрович!» — пригласил Аринов, и Танеев буквально плюхнулся на диван. Жалобно скрипнули пружины, но в целом этот не слишком массивный предмет мебели достойно выдержал выпавшее на его долю испытание. Лицо Танеева ничего не выражало, О бушующих в его голове мыслях можно было лишь догадываться по изредка ходившим на скулах желвакам. Владимир Петрович взглянул на Тараборова. «Что скажешь, Андрей? Сможешь разобраться в этой чертовщине?» Тараборов пожал плечами. «Разобраться можно во всем. Многое будет зависеть от ресурсов и полноты информации. Ты получишь максимальную поддержку. Мою и всех тех, кому я имею возможность приказывать. Но ты должен понимать, что от твоего успеха теперь зависит очень многое. И не только моя дальнейшая судьба, но и его», — Танеев кивнул на Аринова, — «и твоя. Я пошел ва-банк, когда согласился поставить на тебя. Теперь, как говорили какие-то древние ребята, или со щитом, или на щите». «Спартанцы». «Что?» «Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше, Владимир Петрович». «Тогда поступим так», — Танеев поднялся с дивана. «Работать будете в паре, это понятно. Все оперативные действия через Николая. Коля, ежедневный доклад в 20:00. Но если вдруг случится что-нибудь из ряда вон, сразу звони по защищенной. А лучше лично ко мне». «Бегом! В любое время, хоть днем, хоть ночью. Андрей, легенда у тебя надежная. Для всех ты просто стажер. Но поскольку имеешь красный диплом РосГУ и подаешь надежды, стажируешься непосредственно у начальника оперативного отдела. Так ни у кого не возникнет лишних вопросов. Плюс, если просочатся слухи о вашем давнем знакомстве, ничего отрицать не надо. Специально не афишируй, но и не отрицай, если что». «А это...» Начал было Андрей, но его перебил Аринов. «В корпорации негласно поощряется протекционизм на родственной или дружеской основе. Но только в том случае, если это приносит пользу делу». Взгляды основателя технологий, да и его потомков, несколько отличаются от общепринятых. «Радовы считают, что родственники и друзья, работая вместе, могут взаимодействовать друг с другом гораздо эффективнее, чем чужие люди», — пояснил Николай. «А, ну тогда понятно», — кивнул Андрей. Танеев встал и подошел к двери. Но прежде чем выйти, шеф СБ еще раз взглянул на Андрея. «Удачи тебе, парень», — сказал он, и в его глазах промелькнула усталость. После ухода Танеева Тараборов повернулся к Аринову. «На чем мы там остановились?» — спросил он, слегка прищурив левый глаз. «Ты хотел объяснить, как собираешься действовать дальше. Разузнать о работе Храмова, вникнуть в суть его исследований, нет?» «Да, верно». Тараборов несколько раз хлопнул ладонью по подлокотнику. «Я действительно думаю, что все завязано на его работе, по крайней мере многое. И понять, чем он тут у вас занимался, чем он реально занимался, жизненно необходимо. И не смотри на меня, как на ужаленного. То, что Леха писал в официальных отчетах, может оказаться обыкновенным фуфлом. Вполне возможно, Храмов с самого начала вел свою игру, либо параллельно, либо и вовсе забив на обозначенную в трек-листе тему. Возможности для этого у него были. Начать, думаю, стоит с тех, кто был к Храмову ближе всего. Я тут подобрал несколько кандидатур, побеседовать хочу». Тараборов потянулся к компьютеру и клацнул по клавиатуре. «Посмотри».